а после все-таки продолжил. «Потому что это, может быть, и вправду глупо, но пусть меня хоть еще тысячу раз обманут, ну, скажем так, обстоятельства, но я...» И тут сержант даже привстал в стременах, еще пристальнее посмотрел куда-то чуть-чуть в сторону от Курта и продолжил. «Но я все равно останусь верным присяге. И еще. Жаль, конечно, что мне не удалось доставить карету туда, куда следовало, но я, по крайней мере, не позволю, чтобы она попала в руки неприятеля». «Какого неприятеля?» — поспешно спросил Франц. «А вот какого! Да вы оглянитесь же!» Все оглянулись и увидели, что пока что еще очень далеко, только на самой опушке леса показались темные точки, но зато этих точек становилось все больше и больше. «Казаки!» — испуганно выкрикнул Франц. «Нет, не казаки, а всего только партизаны», — поправил солдата сержант. «Это же пеший строй, и я за ними уже давно наблюдаю. Они то выбегут, то опять забегут. Наверное, ждут подкрепления. Осторожные они, однако. Настоящие крестьяне». Все смотрели на опушку и молчали. Потом Чика тихо и, главное, каким-то обреченным голосом сказал: «Ну, что я говорил? Это опять она накликала. Вот нам и смерть». «А если вброд?» — спросил Хосе. «Даже пусть вплавь? Еще успели бы?» «Успеем!» — сказал Франц. «Успеем! Они вон совсем не спешат!» Партизаны и вправду пока не спешили, а, сбившись на опушке леса, наверное, по-прежнему кого-то ждали. Курт хищно усмехнулся и сказал: «А вы правы, сержант. Нельзя, чтобы карета доставалась неприятелю. И даже не столько сама карета, сколько ее содержимое». «Так», — и сержант многозначительно кашлянул. «Так, и ты, похоже, хочешь что-то предложить». «Да», — сказал Курт. «Так точно. Карету нам не переправить, но если каждый из нас возьмет с собой ровно столько, сколько он сможет унести, да, унести домой». Тут Курт не выдержал и едва ли не крикнул: «Мы заслужили это кровью! А разве не так?» Сержант ничего не ответил, и он и даже не смеялся, хоть ему тогда было очень смешно. Смеяться тогда было глупо, да и его могли не так понять. Поэтому, чтобы сбить это неуместное веселье, сержант оглянулся и посмотрел на опушку. Там партизаны уже выстроились в линию, то есть их атака могла начаться в любое мгновение. А здесь, — думал сержант, — без смеха на этих не глянешь. Они все как один, дрожат от ужаса, и тем не менее стоят, не убегают. Их держит золото, которым, по их мнению, полна карета. Ну что ж, пора с этим кончать. Поэтому... — Ну, хорошо, — сказал сержант, легко спрыгнул на землю, подошел к карете и продолжил. — Эта красавица, как я и обещал, врагу не достанется. Тут он похлопал ладонью по дверце кареты и объяснил. — Потому что я сделаю вот что. Я столкну ее в воду. Гаспар, выпрягай лошадей! И, повернувшись к солдатам, добавил. — А вы чего? Давайте помогать. Нет времени. Солдаты замерли, не зная, что и делать. Зато Гаспар тут же вскочил на козлах и воскликнул. — О, господин сержант! Нельзя! Это нельзя! Но тут же спохватился и замолчал. Но на козлы уже не садился, стоял. То есть вид у него был достаточно глупый, намного глупее обычного. — Что такое? — не понял сержант. — Что случилось, Гаспар? — Отвечай. — Там... — промямлил Гаспар и опять замолчал. — То есть что там? — он так и не объяснил, а только побелел, как снег. Тогда сержант строго сказал, — Я слушаю тебя, друг мой. Ну-ну, смелей, решительней! И с этими словами он угрожающе потянулся за саблей. — Там женщина, — с усилием признался кучер. «Конечно, конечно!» — воскликнул сержант и весь побагровел от гнева. «Там женщина, белая дама, ха-ха! А может, золото? Болваны! Нет там ничего! Смотрите!» И, выхватив саблю, он силой рубанул ею по дверце кареты, та разлетелась вдребезги, упала, и все очень поспешно, мало ли, на всякий случай, отступили. Мгновение, второе, пятое, десятое. Однако никто из кареты не вышел. Вот так-то. Сержант стер пот со лба, потому что он тоже живой человек, и медленно обернулся к солдатам. Саид и Хосе выглядели достаточно невозмутимо, то есть вполне сносно. Франсу и Чика было явно не по себе, ну да от них большего и ожидать было нельзя. И только один Курт, настоящий бесстрашный солдат, весь подавшись вперед, с любопытством заглядывал в карету, в которой, правда, а для Курта, к сожалению, ничего не было видно. И никого. То есть получалось так, что прав оказался сержант. Вот только радости от этого он никакой не почувствовал, только подумал, Оливьер подлец. Ну да сейчас не до него. Нет времени. Сержант быстро огладил усы и также быстро сказал. Ну вот, теперь вы убедились, что там пусто. Так что давайте выпрягаем лошадей, топим этот чертов ящик и уходим. Ну, чего ждем? Живей! Но никто даже не сдвинулся с места. Сержант хотел уже сказать, как вдруг лица солдат исказились от ужаса. Сержант поспешно оглянулся и увидел стоявшую в двери кареты женщину. Она была одета в шубу невиданного белого меха, густые белокурые волосы ее пышно разметались по плечам, а сама она была голубоглазая, а улыбка у нее была холодная, надменная. Белая дама, сорвавшимся голосом, вымолвил Чика. О, простите, и сник. И опять наступило молчание. Никто, даже сержант, не смел тронуться с места. Но тут к даме подскочил Гаспар, сделал ловкий поклон, подал руку, любезно сказал: «Мадам». Но «мадам», а это была именно она, небрежно отстранила кучера и, обращаясь к остальным, сказала: «О, какие бравые герои! Вот кто принесет меня к славе! А впереди всех, конечно же, вы, о мой бравый сержант!» И протянула ему руку. Чико зажмурился, сержант не шелохнулся, а мадам, улыбаясь, спросила: «Сержант, вы что, меня действительно не помните?» Сержант почувствовал, как щеки у него краснеют. «Вот еще что!» — растерянно подумал он. «Сейчас она еще начнет позорить его перед всеми. Ну, да такому не бывать. Поэтому...» «О, тысячу извинений, сударыня! Служба!» Точно так же, как когда-то в Витебске воскликнул сержант, и так же, как тогда, подал ей руку, и мадам легко сошла на землю. — Сержант! — опять воскликнула мадам. — И, если я не ошибаюсь, Дюваль! — Да, Шарль Дюваль, все совершенно верно! — поспешно закивал Дюваль и тут же обратился к солдатам. — Ребята, вот так встреча! Просто удивительно! Спасенная нами дама, моя давняя и хорошая знакомая. И так что все ваши страхи и домыслы совершенно напрасны, клянусь вам. Вот что он тогда им сказал. И все это совершенно искренне. Но, к сожалению, его слова не очень-то убедили солдат. Они по-прежнему с большим недоверием поглядывали на мадам и молчали. Тогда сержант пожал плечами, обернулся к мадам и, вежливо ей поклонившись, сказал: «Всецело к вашим услугам, а в душе, конечно, проклиная тот день и тот час, когда судьба свела его с этим бесстыжим, лживым, подлым Оливьером. Зато мадам, в отличие от всех, была тогда в прекрасном расположении духа. — О, мой сержант! — обворожительно улыбаясь, сказала она. — Я столько слышала о вас и столько о вас говорила, и неизвестно, что бы еще она тогда сказала. Но тут вдруг Франц истошно заорал: «Бегут! Бегут!» и указал на карету на поле. Все обернулись и увидели...